По случаю 56-летия со дня начала Великим Ким Чен Ира руководство Сунгунской революции, лаосская газета «Конгта Пасасун Лао» и пакистанская газета «Election Times» поместили статьи, посвященные бессмертным заслугам Ким Чен Ира в сунгунском руководстве. При этом лаосская газета поместила фотопортрет Ким Чен Ира. Между тем, в связи с Днем Сунгун, Нигерийский национальный комитет по изучению кимирсинизма, кимчинеризма выставил на своем сайте статьи «Вечные глава государства» и «День Сунгун в Корее».